Полный черный доспех с красными акцентами спасал его от пропущенных атак. Эффект «титаническое тело» позволил ему не пострадать, даже когда защита рухнула, его на секунду окутал пламенный шторм. Не пострадал и спрятанный под доспехом медальон, который хоть и жег кожу, зато быстро впитывал окружающий фон и пополнял непосредственно резерв Тимура, который мог лишь перенаправить внешнюю энергию. Ничуть не мешал ему и пожар, который захватил лес и продолжал двигаться вперед. Люди выжигали свои горы, пытаясь хоть как-то помешать монстрам. Тимур сражался не один. Где-то позади редких выскочивших монстров добивали некоторые замеченные им люди. Нередко он намеренно смертельно ранил, но не добивал монстров. Еще один могущественный одаренный сражался на другом фланге с существом, которое китайцы называли «архитектор плоти». Оно изначально, нацелившись на Южную Корею, быстро поняло, что там его не ждет ничего, кроме смерти. Слишком большая плотность населения при очень мощном божественном барьере не позволяли накопить силы устроить мощную атаку. Зато в Северной плотность населения была гораздо ниже, и оно было сконцентрировано по большей части в Южном регионе, потому что на Севере местность была гористой. Прилегающие области Китая также покрывали горы и леса, и всех эвакуировали в большие города. В результате третий по населению город, важный порт, едва не оказался стерт. Причем ни Южная Корея, ни даже Япония не горели особым желанием помогать соседу, который с самого начала обозначил полное нежелание сотрудничать с ними. А у Китая не хватало резервов в прилегающих регионах. Зато отозвался Владивосток, располагавшийся всего в 150 километрах. «Получай, а знай наших!» — крикнул Тимур. Очередной его удар расколол едва шевелившегося кристаллического скорпиона, который то и дело пытался поразить цель лазерным лучом, бьющим из хвоста. Не попадал лишь потому, что его постоянно обстреливали артиллерией дымовыми шашками, а цель не стояла на месте и секунды. «А теперь ты, кинопародия!» Нечто, напоминавшее людям фильма «Годзилле», только меньше, быстрее и гораздо злее в плане огненного дыхания, пало следующим. Если бы не постоянное поглощение энергии, Тимур бы уже упал без капли маны. Он чувствовал сосущую пустоту истощения. Последний удар стоил ему малого истощения дара. Впрочем, сейчас он был счастлив, как когда обрел могущественный дар. Уровень повышен до 85-го. Получено 4 очка навыков. Улыбка не сходила с его лица. Вот чего ему так не хватало — роста уровня. После 6 великанов каждый уровень приходилось зарабатывать многими часами сражений. Хотя он стал стражем Востока, но понимал, что начинает отставать от некоторых иных стражей, получивших доступ к большему числу проломов. Одна эта битва принесла новый уровень. Помочь на другом участке он уже просто не мог. А там прошло далеко не так гладко. Световые клинки наконец достали мечущуюся фигуру и рассекли тело. Исказитель, лишившийся двух рук и одной ноги, полыхал фиолетовым ореолом. Тимур не на шутку испугался за свою жизнь, хотя в большей опасности было прикрытие корейца. Однако у исказителя были иные планы. Он развернул огромную фиолетовую формацию, в которой замер на несколько секунд. Последние его слуги встали на защиту. Помешать иномирцу никто не смог. Он открыл портал и исчез. Тимур, наблюдавший это, плавно спускаясь вниз, выдохнул. «В каком-то смысле ты победил, нанеся такой урон, и дал простор мне. Спасибо тебе, иномирная тварь». Тимур пришел к ликующей команде избранных, которым он прошедшие дни помогал развиваться. По случаю, примерно половина была девушками. В нее попали и те, которых он встретил в инциденте с гигантами. И сейчас его практически боготворили. «Ты невероятен. Просто нет слов. Какая красивая магия, какая разрушительность. Мне было очень страшно, когда ты попал в атаку, но ты ведь неуязвим. Пора уже запомнить». «Милый, извини, кажется, я вообще была бесполезна. Магия пространства не бьет на такую дистанцию, но я постараюсь в следующий раз». Мужчины тоже улыбались, хотя и реагировали значительно сдержаннее. «Командир, сделали все, что смогли. Вашими силами 4 уровня сегодня взял. Готов рвать дальше?» Тимур снял шлем и с улыбкой осмотрел группу будущих приближенных. «Спасибо вам за прикрытие. И не расстраивайтесь, если вам кажется, что вы ничего не сделали. У всех своя роль в битве и в отряде в целом. Понимаю, как вы устали, но, наверное, нам прибавится работы. Корейский Мусин погиб. Похоже, владения Стражи Востока расширяются. Вы справитесь», — улыбнулся другой мужчина, полноватый и вечно заискивающий. Тимуру это нравилось, так же, как и проявленная верность одаренного в решении разных вопросов. Корейцы назвали своих сильнейших одаренных Мусин, что в их мифологии означало «божество войны» или «дух войны». Одно и то же слово применили сразу обе Кореи, хотя совершенно не договорились о критериях. В Северной вышел длинный список, большая часть которых в понимании сильного одаренного тянули разве что на ранг витязей. Равным себе он видел лишь одного, и теперь его не стало. Совсем скоро в правительственном здании Чханджина состоялась встреча с боевой группой Кореи. Переводчики нашлись быстро, а подчиненные Тимура просто не допустили никого из российских чиновников до встречи с важными посланцами. «Прежде всего хочу выразить сожаление о смерти Мусина Пак Чон Йона. Он был великим воином и смело бился до конца, но подлый враг подготовился и оказался слишком хитер». Корейцы хоть и видели перед собой вчерашнего студента, но аура монарха, создаваемая броней, убирала всякие предрассудки. Особенно сильно она влияла на неодаренных, которым мысль о неуважении внушала ужас даже больше, чем напавшие недавно монстры. «Благодарим за скорейшую помощь, Мусин Королев», чуть дрожащим голосом с легким акцентом заговорил переводчик, передавая слова чиновника. «Без вас этого города уже бы не стало. Партия обязана отблагодарить вас за помощь. Только назовите ваше желание». Тимур вновь включил режим благородного героя. «Отблагодарить за спасение земли от иномирных захватчиков? Это все равно, что давать награду полицейскому, остановившему убийцу. Это мой долг, и я беру лишь то, что мне необходимо, чтобы лучше выполнять его». Корейцы пошептались, уважительно улыбаясь. Переводчик вновь заговорил. «Но сегодня и сейчас вы спасли 700 тысяч наших граждан. Мусин Королев, просто скажите, чего вы желаете?» «Что же?» Он задумался. «Если говорить о материальной награде, просто позвольте посмотреть, нет ли в наградах полезного мне артефакта. Китай тоже нам помог, и вам нужно экипировать бойцов. Но тогда я выберу нечто нужное именно мне. Я надеюсь на сотрудничество в этот нелегкий час». Встреча заняла еще некоторое время. В итоге Тимур договорился о том, что ему позволят помочь с проломами, которые закрыть трудно, а он поможет с ускоренным ростом в уровнях корейским командам. Во Владивостоке и окрестностях вроде Уссурийска, Находки и иных маломальски значимых городов он уже контролировал ситуацию. Дальше действовал Китай, который к себе людей не пускал, а летать далеко на север определенно было менее приятно, чем действовать в Корее. План складывался. Он ощущал, как уважение к его персоне растет. Он покинул зал совещаний. Снаружи его тут же перехватил старый знакомый Карасев. Тимур махнул своей команде, дав знак, что хочет поговорить наедине. Чиновник и один из сильнейших одаренных Владивостока, не состоявший в команде Тимура, краснел и едва сдерживал ярость. «Ты что делаешь? Это международные переговоры. Любое неправильное слово может все испортить, подорвать отношения стран». «Как хорошо, что я не пустил таких бездарей, верно?» — ухмыльнулся Тимур, положив латную перчатку на плечо полноватого мужчины, отчего тот присел. Сначала его ноги задрожали, но затем он скинул руку. «Что ты себе позволяешь? Тебе мало того, что тебе дали?» «А вы мне сделали одолжение?» Тимур осмотрелся и понял, что хватать наглеца за грудки некрасиво. Поэтому он снова положил руку на плечо военного, активировав титаническое усиление. Сотня силы на одну минуту. Тимуру казалось, словно он влез в футуристический экзоскелет. Карасев застонал и в этот раз не смог сдвинуть руку даже на сантиметр. Ключица трещала от давления. «Я страж. Благодаря мне и только мне Владивосток и все, что вокруг него, вообще все еще существует и принадлежит России, а не Китаю. узкоглазые соблюдают международные формальности. Им не нужен этот городишко. Но если представится случай, они возьмут то, что никому не нужно. И ты не будешь портить мои отношения с Северной Кореей. Или можешь прощаться со всей моей командой. Говорят, на Урале участок проблемный. Минутный таймер активности навыка истекал, и он отпустил плечо стонущего Карасева. «А как же Владивосток?» Тимур наклонился почти к уху чиновника. «Город, в котором думают, будто я, рискуя жизнью, стану выполнять всю грязную работу, а потом вернусь в нору и буду тихо сидеть, может рухнуть в бездну. А ты сейчас голос этого города. Потому, чтобы тебе было понятнее, ведь человеческий доходит туго. Фильтруй базар, дядя». Карасев краснел, его потряхивало от наглости пацана. Но он чувствовал, что одно возражение его с этой площади в лучшем случае унесут. И корейцы не помогут. Их важнейший город только что спасли от уничтожения. Несколько слов Тимура и самого Карасева объявят врагом всей нации. А что хотят корейцы? В основном защиты. Мы предварительно обсудили торговые сделки. У них много пищи и локализованных производств. Карасев понял, что ситуация еще хуже, чем он предполагал. Если бы молодой страж запорол переговоры, Москва бы еще выделила хоть какие-то ресурсы, чтобы его успокоить. Но ему повезло, и любые претензии станут необоснованными и будут казаться лишь желанием отодвинуть стража, чтобы самому проталкивать свои интересы. Но бывший чиновник видел, что парень, кроме таланта к магии, раскрыл себе талант истинного политика. Маской героя юнец легко скрывал жадную гнилую натуру и постепенно, шаг за шагом, наращивал свою власть. Единственный репортаж позволил ему познакомиться с редакторами СМИ и множеством одаренных. Тимур завоевывал почтение людей и укреплял свою позицию стража Востока. 28 июня. 14 дней до конца таймера. Я проснулся от активности около машины. Понял, что ничего особенного не происходит, и дремал еще полчаса. Команда в полном составе готовилась выдвигаться. В ближайшем доме завершили утренние процедуры. Утренняя смена на походной кухне уже готовила горячий завтрак, который все с удовольствием приняли. Вареные яйца, хлеб, каша, яблоки и груши, да немного шоколада. Кстати, с последним вскоре могут возникнуть проблемы. Впрочем, будем надеяться на то, что мир в целом устоит. Мне завтрака не хватало, но злаковые батончики пополнили запасы энергии. Также утром просмотрел новости. Мне пришли уже две обновляемые карты в формате изображения, где были отмечены монстры разных типов, захватившие определенные территории. Без технических изысков, немного топорно, просто карта местности с цифровыми отметками и легенда. Дроу назвали черными ассасинами. Не знаю, кому пришла в голову такая идея, но название, как по мне, неправильное. Нет у них боевых повадок убийцы невидимости. Впрочем, действительно нашлась захваченная ими территория. На обычной карте это была красная зона контроля монстров без нормального описания. Но эта сводка говорила о зоне контроля, располагалась она аж в 70 километрах дальше на север от Серова. Значит, сначала разберусь с эпицентром и не буду бросать другие дела ради туманной надежды найти второго Ламара, не лишенного воли. Так, команда, теперь настоящий рейд. Каменщиков осмотрел нас. Двигаемся к одному из активных проломов. Ночью карту обновили. Дистанция 5 километров. По пути сделаем крюк за наградой со змей. Алексей, как думаешь, мы сможем защитить машину, если поедем по грунтовке? Я без сомнений кивнул. Я побегу впереди, а Сергей пусть сидит на крыше и сканирует фланги. Если что, я подам сигнал. Никто не хотел идти все 5 километров в одну сторону пешком. На «Тиграх» немного приспустили шины, чтобы они проглатывали мелкие неровности. Грунтовка начиналась совсем недалеко от нашей стоянки. Я же побежал вперед, разведывать местность, заодно убрав с пути пару поваленных сосен, два удара копьем и перенести ствол на обочину. Ничего сложного. Дорога шла немного в сторону от нужного направления. Мы и за трофеями со змей заглянули без проблем. В итоге, преодолев аж 4 километра, прежде чем напоролись на пауков, небольших, всего-то с крупную собаку размером, я вернулся к группе и рассказал о находке. Вот и отлично. Машины отправляются назад к безопасной области. Когда закончим, если сочтем лес безопасным, то позовем. Связь должна работать. Плюс у всех в группе есть аналоговые рации, устойчивые к магическому фону. Водители явно не были рады услышанному, но приказу подчинились. А мы пошли навстречу первой группе пауков-охотников. «Мамочки», — прошептала Клавдия. Судя по бледнеющему лицу, она была арахнофобкой. «Выходи, пожалуйста». «Ух, ёб, что за хрень!» — воскликнул Иванов, когда из сияния выскочил дух олень и умчался истреблять монстров. «Ее фамильяр», — коротко ответил Каменщиков. «Клавдия, раздай баф, и можешь не участвовать в битве. Вера, перехватывай плевки паутины, разгрузи Серегу. Потом будешь добивать». Я сразу вклинился в бой, просто укорачивая монстрам лапы с одной стороны. Из леса поодаль раздавался шелест множества ног. Зато разберемся со всеми сейчас. Началась красивая битва. Пауки двигались быстро, но авангард держался. Вот один прорвался к Сергею, коснулся щита передней конечностью с острым клинком и отлетел на 3 метра силовым ударом. Причем здоровяк не мешкал и тут же рубанул топором по брюшку. «Вера, Максим, добивайте моих!» — радостно крикнула Наташа. «Что-то после кобальдов они слабоваты!» «Тратьте силы экономно», — спокойно отозвался я в прыжке, лишив очередного паука всех правых конечностей разом. «Полагаю, к нам сейчас прибежит минимум 1000 таких». «Сколько?» — крикнуло сразу множество людей. «Легко не будет. Кстати, уверен, это низшие разведчики и рабочие. Скоро пойдут паучки поинтереснее». Все стали вести себя осторожнее, меньше полагаясь на масштабную магию. Разве что Иванов многовато за мной добивал, а потом вовсе отделился от группы. Зато олень продолжал нарезать круги и затаптывать существ Орды с неугасающим рвением. Веселье продолжалось. Пауки окружали нас, раскидывая свои нити, забираясь на деревья и атакуя все более слаженно. Судя по всему, подвид с коллективным разумом, который учится и адаптируется. Ну что же, я немного ошибся. Примерно 250 особей. Я один стоял и покручивал копье, пока все остальные попадали на землю. Пауки атаковали до последнего, следуя программе уничтожения. Убежало лишь несколько низших существ. Откуда-то прозвучало очень крепкое нелитературное слово. Никаких более вразумительных комментариев не услышал и потому снова подошел к пауку, который, стоя на лапах, возвышался 4 метра. Слабая магия его не брала. Зато Клава преодолела себя и жарила вратами света на заряде отданного Каменщиковым осколка шпиля. Хорошо, что участок леса перестал существовать еще раньше, и луч был направлен под углом. Тело особо не пострадало, но, похоже, шаманка просто сожгла его душу. А ведь молнии Наташи вообще видимого урона не наносили. «Олег, ты как после подобного навыка?» — спросил я у одаренного, сидевшего на относительно целом стволе дерева. Остальную обширную поляну покрывал ковер из зеленоватых щепок, из которых разве что торчали щербатые пеньки. Густо пахло смолой и паучьей кровью, которая ровным слоем покрыла всю площадь. «Хреново. Среднее истощение дара на 4 часа. И кто так делает?» «Алексей, прошу. Я просто хотел испытать предел мощности режущего шторма». «Что же, это тоже важно. Тем более пауки перестали прыгать с деревьев. Клава, а ты как?» Миниатюрная девушка сидела на корточках и смотрела на черную многоглазую голову. Кажется, она казалась намного более устойчивой к перегрузкам дара. «Я больше не боюсь пауков. Я их ненавижу». «Вот я теперь боюсь», — раздался голос Ильи. Лучник, еще в середине боя исчерпавший весь боезапас и перешедший на меч, с трудом встал и начал выдергивать несломанные стрелы и класть их в объемные колчаны на поясе и за спиной. Правда, пошатнулся и едва не упал. Голова раскалывается после этой штуки. «Зато в кои-то веки попадать начал», — выдохнул Сергей, осушив флягу. «Надо до пролома добраться». «Сам сбегаю и уничтожу кладки», — махнул я рукой. «Кладки?» — удивились члены отряда. «Ага, не просто так пауки сюда прибежали. Хотя, знаете, лучше поднимайтесь. Вдруг всем, кто был рядом, дадут дополнительную награду. И еще вопрос. Кто-нибудь видел, куда делся Иванов?» Даже я упустил его из виду, когда между нами оказалось несколько суперпауков. «Вроде как раз за убегающими понесся. Вот уж у кого выносливости хоть отбавляй», — простонал Каменщиков. И что за идиоты считают воителей слабыми? Битва далась отряду нелегко. Все же их послали сюда именно с расчетом, что с ними Витязь. Зато набор уровней шел очень хорошо. Клавдия вот взяла 29-й. В основном благодаря своему духу. Хотя сегодня больше всех удивил маг воды. Она может и создавать магическую жидкость, похожую больше на жгуты чистой силой. Как оказалось, сил ей вполне хватало, чтобы разорвать обычного паука надвое. Иванова вызвали по рации. «У меня теперь тоже была при себе». «Да здесь я, не кричи». Догнал сбежавших пауков. «Только это. Тут жуть какая-то, огнемет нужен». Ответ с трудом прорвался сквозь помехи. Команда нашла в себе силы подняться и ускориться. Иванова мы нагнали уже у гнезда около закрывшегося пролома. Пахло чем-то странным. Деревья были опутаны паутиной, тут и там лежали огромные туши. Один из коконов вскрыли. Внутри находилась знакомая огромная змея. Ха, похоже, выжившие приблудившиеся монстры стали пропитанием для других. Я с интересом поковырял копьем размягчившуюся плоть. «Мерзость, меня сейчас стошнит», — прохрипела Наташа. «Да ладно, я же не предлагаю приготовить из них обед». Сзади донеслись звуки опорожняемого желудка. Я извинился перед рыжей, хотя это ей не особо помогло. Клавдия придерживала ее волосы и одними губами попросила меня больше так не шутить. Я же перешел к большим группам полупрозрачных яиц, в которых медленно шевелились темные силуэты. «Уничтожаем и уходим. Просто бейте, чем придется». «Жаль, без очка навыка», — вздохнул командир группы. Все использовали доступные методы уничтожения. Разве что кроме огня. Паутина очень уж хорошо горела. Награда с пролома оказалась вполне неплохой. Не похоже, что Иванов что-то стащил. Кстати, он интересовался у Клавы, что у нее за фамильяр. Девушка опасливо косилась на блондина и отвечала весьма односложно. Впрочем, завершили без малейших проблем. Более того, решили сразу идти к другому пролому. Каменщиков выпал из боя, но остальные восстанавливали ману и намеревались как можно быстрее покончить с этой опасной зоной. Я не возражал. Перемещаться было легко. Правда, группа все равно двигалась шагом. Тем более мы уже почти не отдалялись от города. Как оказалось, не зря. «Вест, у всех появился?» — спросил Каменщиков. «Да». Рыжая коротко глянула на меня. «Закрыть пролом впереди за час или проклятие на минус 90% получаемого опыта на 2 недели?» «Какие интересные у богов мотиваторы. Чувствую, сегодня день тоже будет весьма напряженным». Удивительно, как мотивирует людей блокировка прогресса. Наказание, конечно, не смерть, но тоже довольно жесткое. Я уже не сомневаюсь, что боги забирают часть энергии через систему, и один из мотивирующих вариантов наказания — начать забирать все. Едва отдохнувшие люди, да под благословениями Клавы, набрали скорость и пробежали километр, пусть и скорее разминочным бегом. Только потом замедлились, чтобы не вваливаться в бой уставшими. Кроме того, скинули на землю рюкзаки с прошлыми трофеями и тяжелыми припасами. И не зря. Лес впереди менялся. Фрагмент чужой реальности постепенно заменял нашу. Интеграция. Будьте начеку. Существа, скорее всего, магического плана. Если духи, то дальше действуют только я и Клава. Не знаю, насколько эффективен против них меч с обычной магией. Вот почему монстры себя так вели. Как? Спросил Илья, нервно накладывая стрелу на тетиву лука. Они защищали область, в которой началась интеграция. Змеи давили на оборону, кобальды собирались на подступах. Пауки сделали кладку и также действовали агрессивно. Еще 2 боевые группы сейчас тоже чем-то заняты. Все, чтобы мы не успели помешать. Действуем аккуратно. Здесь могли собраться монстры с других ближайших проломов. Мои команды слушали внимательно, ведь пейзаж впереди напоминал натуральный инопланетный. Фиолетовые растения, походящие на водоросли, колыхались на ветру. Причем поднимались они на добрых 20 метров, создавая полное впечатление, словно мы находились под водой, но без самой воды. При этом никаких фокусов с гравитацией там не было. Когда я подходил, растения начинали опадать, порой вовсе падали на землю. Точка слияния миров казалась особенно странной. Деревья как будто постепенно сгнивали и рассыпались, а из пространства сгущались новые водоросли. Коричнево-фиолетовая земля, покрытая пружинищим мхом, постепенно заменяла настил из старых иголок. Воздух казался невероятно чистым, даже стерильным, словно все примеси из него отфильтровывали. Причем заросли выглядели очень уж густыми. И хотя там точно было что-то относительно сильное, весь обзор закрывала плотная фиолетовая стена растений. Я решил не углубляться в зону сразу и попросил Клаву ударить вдоль земли коротким импульсом врат света. «Коротким не выйдет. Минимальное потребление навыка 3000 маны», — произнесла она. Я отошел в сторону, чтобы не мешать. Перед посохом девушки возникла череда магических кругов и вылетел луч, который она успела немного сместить в сторону, расчищая плотные заросли на пути. Существ, которых я засекал, теперь увидели все. Они очень походили на бихолдеров, только алого цвета и со множеством глаз, находившихся между растущих из центра щупалец. Мерцающие перед ними шестигранные щиты полностью остановили световой импульс. За защитниками виднелись монстры, выстроившиеся кольцом в подобие очередной магической формации. А еще напротив них стояло нечто явно из другого осколка. Оно напоминало груду сшитой плоти со множеством ртов и торчавших рудиментарных конечностей. Туша возвышалась примерно на 7 метров, уступая размерами лишь зареву синей, вихрящейся сферы диаметром метров 15. «Внимание, голем плоти, наверняка из другого пролома. Очень живучая дрянь, очень гибкая. Рекомендую целиться в ноги. Наташа, используй умение меча. Роберт, будь готов к коррозии резать тушу. Саша, кинетикой полетающим». Указания я раздавал на бегу. Монстры ошалели от такой наглости и попытались сразу атаковать лишь меня. Сгустки странной фиолетовой энергии, искрящейся алым, по большей части прошли мимо, оставляя на земле опалины. Голем плоти, ревя сразу пятью пастями, несся навстречу. Я попытался призвать суть бездны. К сожалению, быстро сделать этого не получилось, поэтому просто надрезал конечность органического голема, державшую дубину, а потом оставил еще одну длинную рану через спину. Дальше команда должна разобраться сама, а я, не замедляясь, влетел в выложенный шестигранниками барьер. Казалось, как будто я с разбегу влетел в лист бумаги. Оно сначала немного прогибалось, а потом лопнуло. И вот теперь я призвал суть бездны и первым же ударом уничтожил глазастика. Хотя внешне лишь немного поцарапал его. Слишком сильный эффект. Впрочем, их тут чересчур много. Первых убью сам. По голему плоти уже летели духовные снаряды, а его ноги прижгла святая земля Клавы. Так что за группу я не переживал. Босс был сильным, но и группа решила потратить на него расходники. Пара зажигательных гранат в магическом исполнении погрузили тварь в огненный ад. Правда, лишь ненадолго замедлили. Как раз, чтобы четверо мечников исполнили мою команду первым делом рубить ему ноги. Я ожидал вновь услышать голос того безымянного, и это стало бы проблемой. Но он то ли не мог вмешиваться, то ли не видел смысла снова говорить со мной. Битва шла довольно напряженно. Голема лупили всей толпой, постепенно уменьшая в размерах. Тогда как я сначала сократил популяцию глазастых тварей, остановивших свой ритуал. Лучник смог попасть в них целый один раз, остальное время бегал с мечом наперевес. Голему в итоге наибольший урон нанесли Наташа, Клава и Максим. Последний, пусть с огромным риском, но пару раз загнал пылающий энергетический клинок прямо в тушу. Правда, когда она свалилась, исчерпав свои силы регенерации, казалось, что его добьет Иванов. Но нет. Он только рубанул одну рудиментарную конечность и побежал убивать глазастиков. Творение извращенной магии в итоге добил именно Максим, запрыгнув на обгоревшую тушу и начав ее разрезать пылающим клинком. 25-й, радостно крикнул он, а я отвлекся от истребления летающих глазастиков. Всем в эпицентре интеграции. Оставаться в зоне опасно. Олег, тебя тоже касается. Командир все это время со скорбной миной стоял поодаль и только раздавал советы. Но теперь мы вошли внутрь, где ждало опять нечто, сросшееся с осколком. Помнится, я как-то один кристалл сломал и получил энергию из него. Видимо, он просто не был бы и способен сам по себе. Тут же нас ждало нечто вроде агрессивной деревяшки, в которую вросло глазастое существо покрупнее. Я не церемонился и в этот раз смог вовремя активировать суть бездны. Сработало великолепно. Острие срубило кору, как обычную деревяшку, а жгуты магии, пытавшиеся меня опутать, сразу же лопнули красивыми синими искрами. Правда, нагрузка, приходящаяся на дар, едва не поставила на колени. Ох, сколько же в нем было магической силы. Суть бездны стремительно отнимала все, чем владело существо. По резерву энергии оно превосходило Вилара минимум втрое. Только, похоже, вся эта мощь предназначалась не для боя, а для интеграции. Большая, стационарная и почти беспомощная батарейка. Руки ослабли так, что я выпустил из рук копье и сделал несколько шагов по утрамбованной черной земле. «Кажется, меня звали...» «Добивайте эту дрянь скорее и уходим», — выдохнул я, выпрямляясь. «Надо запомнить, что лучше не применять суть бездны на существах, проводящих интеграцию. Эффект все равно, что принимать на себя каждую атаку могущественного босса». «Вера, давай ты!» — крикнул Сергей, накладывая защиту. «Саш, отдай свою палку!» Телекинетик бросил женщине тонкое ядовитое копье. Босс осколка замер и не успел очнуться. Копье пробило сросшуюся с деревяшкой глазастую тварь, а затем из воздуха возникли светящиеся жгуты силы и начали вырывать ее из ствола. Ощущение борьбы за энергию и последовавший стон показывали, что все удалось. Правда, от моей груди потянулась фиолетовая нить, и я поспешил забрать копье и отпрыгнуть подальше. Осколок реальности начало сильно трясти. Водоросли, окружающий центр, опадали, небо мерцало. Мы поспешили выйти наружу, чтобы воочию посмотреть, как наш мир вытесняет чужеродный. Начиналось все постепенно, но дальность интеграции достигла пары сотен метров, а большая часть группы жутко устала. Энергетический шторм набрал мощность вместе со схлопнувшимся за спинами проломом и перемалывал водоросли. Даже я бы не рискнул попробовать в нем прогуляться. Но здесь, в эпицентре, было безопасно. Наташа схватилась за мою руку и нервно осматривалась. Кто-то восклицал. «А это дерьмо нас точно не заденет?» — уточнил Иванов. «И че у меня самоисцеление так паршиво работает?» Он получил несколько энергетических ожогов от глазастиков, действуя слишком агрессивно. «Это из-за меня. Не могу на это повлиять. А буря продлится еще несколько минут», — я оглядел парня. «Как сам?» «Да че мне будет? Я же мужик», — воитель отмахнулся. «Красиво порешали. Я 27-й почти взял. А ты как? Выглядишь, словно марафон пробежал». «Ничего особенного. Обезвредить босса стоило большой нагрузки на дар». Команда быстро набирала уровни, хотя скоро прогресс станет не столь стремительным. Шторм вскоре стих, оставив перекопанную землю, на границе которой осталось совсем немного водорослей. Мы же, наконец, повернулись к довольно глубокой воронке, из которой торчал портал. «Леха, а без тебя мы бы тут 5 уровней лишились, а так очередное очко навыка. Ты и без того к другим трофеям интереса не проявлял», — решил Каменщиков, и все закивали. «В целом я был согласен. Они набирают уровни и получили снаряжение. Но вы сами убили голема плоти. Давайте так. Если будет здесь что-то нужное вам прямо сейчас, берите. А я возьму то, что все равно отправится на продажу». Наташа показала себя хорошо и сразу побежала вниз. «Я тогда гляну. Отдыхай, ты и так набегался». Я кивнул и вытащил из поясной сумки протеиновый батончик. Завтрак был плотным, но расход энергии у меня нынче просто огромный. Многие, в том числе Иванов, сели на землю. Новости от Рыжей не заставили себя ждать. Ого, эта штука позволяет повысить уровень энергетической левитации, но только если она уже есть. «Как у Серебряковой?» — спросил я. «Ага, высокоуровневый навык. Вроде после 70-го или 80-го открывается», — простонал Сергей. «Сам видел ограничения. Он больше всего похож на джетпак в играх. Скорее затяжные прыжки на магии, нежели полет». Следующей находкой стал очередной материал ранга А+. Хотя выглядел он как кусок отполированного оникса. Черный блестящий камешек ромбической формы со срезанными острыми гранями. Наконец, посох. явно частично из той деревяшки. «Усилитель магии ветви созидания. А что это за дар?» Рыжая осмотрела награду. «Вроде бы это те, кто создают всякие вещи», — сказала Клава. «Как Изотов создавал мечи?» — спросил я, и девушка неуверенно кивнула. «Мда, и ничего полезного для вас». Рыжая вытащила из кучки стальной браслет, как будто для часов с зелеными камнями. «Ну, эта штука живучесть и выносливость сильно повышает, особенно если вложить ману. Саш, Иванов, тебе подойдет. Ты ведь тоже ничего толком не выбрал себе». Воитель, лежавший на земле, тут же оживился и принял вещицу. «Да, четко». Еще нашлась защита голени, которая увеличивала ловкость и помогала восстанавливаться мышцам ног. Ее отдали Роберту. Молчаливый мечник с даром эрозии немного не поспевал за более молодыми Максимом и Наташей. И девушка, хорошо помня о моей внесистемности, повернулась куда-то на запад. «Ну что, пойдем за наградой с того пролома?» Судя по лицам людей, все были готовы положиться на меня. «Я сам сбегаю. Может, еще что-то полезное вам принесу. Хотя лучше сначала покинем...» Я остановил фразу и пристально смотрел на северо-запад. «Бегите. Просто отступайте к городу и не думайте вмешаться. Только помешайте». Оттуда приближалось что-то сильное. Все же Безымянный следил за ситуацией и не мог оставить без внимания провал интеграции. Я за один миг пролетел через большую поляну просеки и галопом пронесся по лесу, прежде чем встретил владельца огромной силы. Оно напоминало измененного человека, только немного иного. Органический, словно хитиновый серебристый доспех, покрывал тело. Но из-под длинного шлема торчали желтые косы обычных волос. Колени согнуты назад, вполне человеческие руки свободны. Но из наручей выдвинулись блестящие клинки, светящиеся силой. За спиной торчали странные искрящиеся шипы. Под 2 метра ростом, довольно стройный, я не мог понять, является ли голова с большими фасеточными глазами и как будто бы запаянным ртом истинным лицом живого существа или просто шлемом. «Отдай регалию восходящего и уйдешь живым». В этот раз голос исходил не из пространства в целом. Явно говорило существо, что склоняло меня к версии с шлемом и органической броней. «Для порядка спрошу, ты есть тот, с кем я разговаривал, или просто его посланец?» «Да, ты говорил со мной. Те существа не сравнятся с моей силой. Они слишком медлительны». «Может, тогда все же представишься?» Я тянул время, переводя дыхание, давая возможность другим отступить. «Кстати, ты примерно на уровне Вилара у Люциса и все равно лишь раб свободного народа?» Существо зашипело. «Я их союзник и вассал. Владыка Вилару Люцис, должно быть, принадлежал молодому поколению. Ты не видел поистине сильных членов их великого дома». «То есть ты знаешь о домах свободного народа? А чем тогда является регалия восходящего?» Существо приготовилось для прыжка. «Довольно вопросов. Отдавай регалию сейчас, или я заберу ее силой, а тебя преподнесу как дар следующему сюзерену. Наверняка мне дадут хорошую награду». «Но из рабства не освободят», — иронично поинтересовался я. Атака произошла немедленно. Похоже, я понял, что это за шипы на спине. Нечто вроде реактивного двигателя на магии. Просто невозможно так ускоряться, не имея достаточного сцепления с землей. Я сразу вспомнил тот же навык — рывок воителей. Я погрузился в боевой транс, в самом начале отбросив копье и перейдя на скоростные клинки. Дар удалось призвать почти сразу, отбивая невероятный ураган атак. Трещали удары странных молний. Никогда не встречал кого-то настолько быстрого, но сила ударов совершенно не впечатляла. Хуже всего была недавняя перегрузка дара, от которой я не полностью отошел. Я получал порезы, когда удары молнии немного сводили мышцы судорогой. Но и противник замедлялся после каждого моего успешного удара. Навык клинки угасания на парных мечах, скорее всего, тоже действовал. Должно быть, накладывал ослабление. Однако этот гуманоид превосходил меня в опыте. Я чувствовал, что он то и дело обходил меня в точности ударов и изобретательности, гибкости комбинаций. Это существо давно жило войной. Деревья крошились вокруг, Мы оставили в лесу просеку. Быстрее, еще немного. Кончик меча проходит через фасеточные глаза. К сожалению, враг разрывает дистанцию, и мой удар лишь срывает маску, за которой оказывается лицо, похожее на человеческое. Зеленоватая кожа в темную крапинку, миндалевидные глаза, гораздо более сглаженные и плоские черты лица. Неизмененный, поклонившийся орде и служащий в обмен на полное сохранение естественного тела. Существо яростно сверкнуло глазами и выхватило откуда-то со спины жезл. В меня полетели десятки наводящихся снарядов. Черт. Похоже, он берег артефакт. И, мать его, понимаю, почему. Каждая энергетическая сфера вспыхивала обжигающими алыми искрами, и они наводились на меня. Приходилось отбивать клинками и уклоняться. Слишком медленно. В правое бедро сильно попало. Один снаряд обогнул меня и угодил под левую лопатку. Третий попал в руку. Я почти перестал чувствовать конечность, но меч удержал. «Да что ты такое? Одно попадание должно было превратить тебя в пепел». Существо отбросило, очевидно, одноразовый артефакт и понеслось на меня. Он меня явно недооценивает. Но внезапно в небе возник новый источник могущественной силы. А затем на землю рухнул странный полупрозрачный луч. Он прорезал на пути кроны деревьев и рассек ключицу безымянного до груди. Иномирец заорал, сбиваясь с бега и едва не падая. Алая кровь брызнула во все стороны, заливая серебристый доспех. Союзник, отлично. Теперь ему точно конец. Я бы хотел вновь перейти в атаку, но огненные сферы слишком далеко оттеснили меня, и раненая нога работала плохо. А противник снова вытащил откуда-то из отсека в броне небольшой артефакт, и вокруг него разверзся белый портал. Реальность гудела и трескалась. Артефакт срабатывал нехотя. Некто, пришедший мне на помощь, не спешил повторять удар. Мой меч рассек воздух. «Да чтоб тебя! В следующий раз не сбежишь». Я выругался, убрал мечи на пояс, а затем посмотрел на себя. Ожоги были довольно глубокими, но раны прижглись. Я вытащил бинты из уцелевшей аптечки и тщательно перевязал себя. «Ну что за безумная гонка?» Проворчал я и посмотрел сквозь ветки наверх. «Эй, кто там наверху? Благодарю за помощь! Спускаться будешь?» Я разглядел на фоне облачного неба миниатюрную женскую фигуру. Вниз она не торопилась. Впрочем, может, есть веская причина. Интересно, что за дар так рассек эту тварь? Его доспех казался очень прочным. Учитывая, что в небе она возникла внезапно, словно появившись прямо там, скорее всего, это телепортация. Значит, пространственные клинки. Видел однажды существ, обладавших такими. Все оружие мне испортили, а сталь без антимагии вовсе резали, как будто поролон. Ну да ладно, встречусь позже. Я проковылял за коротким бордовым жезлом и осмотрел его. Весь покрыт рунами, навершие словно из рубина раскололось. Заберу, что ли, себе? Осмотрев разрушенный хвойный лес, я вернулся за своим копьем. Уже с ним в руке увидел со стороны группы поднимающуюся вверх красную сигнальную ракету. В это же время. Команда прекрасно знала, что Алексей никогда не шутит об угрозе. Казалось бы, все уже исчерпали силы. Но сейчас открыли третье дыхание. Схватили артефакты и побежали в ровно противоположном направлении, подхватив по пути оставленные сумки. Сергей засек угрозу всего через несколько минут. «Там сзади что-то очень сильное, намного мощнее всего за сегодня вместе взятого». «Магический фон огромный», — добавил командир группы, взяв анализатор поля. «Стрелка почти легла на максимум». «Леша, пожалуйста, будь осторожнее», — озвучила в пространство Наталья, прибавляя бег и сожалея, что никак не может помочь. Где-то позади началась жуткая по масштабам битва. Треск падающих деревьев разносился над ломающимся лесом. Бегущий рядом Иванов раздумывал. Шанс казался идеальным. Алексей наверняка устанет или вообще погибнет. А если не умрет, то будет так слаб, что после повышения уровня он справится. Особенно если подготовит ловушку. Или вообще группа потеряется. Что-то внутри говорило, что так нельзя. С ним вообще-то даже поделились наградой. Но он отбросил эту мысль. Я и так ту груду плоти почти сам завалил. пока бесполезные маги опять ни хрена урона не наносили. Только Роберт что-то сделал. Но он терпило, проглатывает хреновое отношение к себе. А Максим вообще тот же маг. А мне один сраный браслет дали. А то, что до наград за самого голема плоти группа не добралась, а ведь именно они были основной наградой, его не смущало. На бегу он все сильнее распалялся. Сущность пожирателя требовала крови. Он и так сдерживал ее слишком долго, удовлетворяя аппетит лишь слабыми монстрами. Достало строить из себя такого же терпилу и выполнять их дурацкие приказы. Должны уже доверять. Столько бегаем ли ради двух сраных уровней. И нет большей сил терпеть этого урода, который сильный только потому, что ему боги дали силу. Видно же, что трус. Ни одной царапины в бою не получил. Группа бежала долго. С ростом выносливости и навыками воителей ему такой темп давался легче всего. Когда люди начали валиться без сил, он лишь тяжело дышал. «Думаю, достаточно далеко». Каменщиков сел под дерево и потянулся за флягой. «Черт, пустая. Вера, милая». «Я не могу. Дай время». Тяжело дышала маг воды, которую последнюю сотню метров фактически нес Сергей. «У меня есть. Надо больше воды брать перед рейдом». Иванов сразу решил, что пора брать все в свои руки. Он потянулся было за термосом в рюкзаке, но потом решил, что его могут выпить сразу, и сначала отдал обычную флягу. «Берите, я много запас». «Спасибо». Каменщиков выпил большую часть. В дело пошел и термос со снотворным. Всех в команде после пробежки, жаркой битвы, еще одной пробежки мучила жажда. Только Клавдия мотнула головой, достав свою. Команда отдыхала, сидя на земле. Издали доносился странный гул, а Иванов достал из сумки цилиндр. Граната с нейропаралитическим газом из яда паука Ранея. Он все же взял трофей, незаметный, но столь полезный. Правда, тратить его на эту группу опасался, но тут было слишком много хорошо вооруженных людей. Организмы одаренных быстро всасывали воду. Уставшие люди сами не заметили, как стали засыпать. Главной ошибкой стал его хищный оскал. Пожиратель не смог скрыть предвкушение стремительного роста уровней. Наташа корила себя за то, что ненадолго выпустила из головы предупреждение и спешно вытащила из-под чешуйчатого доспеха бутылочку, когда-то отданную Алексеем. Выпила глоток магического нейтрализатора ядов, а потом едва ли не насильно влила порцию в рот Сергея. «Чё это такое?» — не понял убийца. «Почему ты ничего не пил сам?» — прямо спросила девушка. Усталость команды оказалась фатальной. Задержав дыхание, Иванов тут же метнул активированную гранату в землю. Там мгновенно выпустило большое облако густого зеленого дыма, а он, следуя инстинктам, припал к земле. Ударная волна из меча, которую он уже считал почти своим, пролетела над головой. Только что он получил свободное очко и вновь усилил жажду пожирателя. Теперь она давала 70-процентное усиление, ослабление любых негативных эффектов и одноразовое восстановление шкалы выносливости. Тело наполнилось силой. Рывком он подлетел к месту, где ощущал миниатюрную девушку. Он помнил о фамильяре и самонаводящихся снарядах. Газ подействовал быстро. Вдохнувшая его в момент испуга Клава не успевала уклониться, но сместилась. Меч с наложенным эффектом сокрушительного удара и собственным умением энергетической кромки не снес голову. Вместо этого он рассек кожаную броню и грудь. Иванов тоже не увидел, как девушка вытащила с пояса эфес меча без клинка. Белый луч уперся в его торс и точечным уколом прожег защиту. Вошел в его живот, сжигая внутренние органы. С безумным криком боли Иванов отскочил, но световой меч до последнего сжигал все, оставив на ноге длинную обгоревшую рану. Иванов чувствовал, что вот-вот должен получить опыт. Странное ощущение, как будто он пытается его вытащить. Касание силы пожирателя всегда быстро добивало противника. Даже несмертельный удар в тело легко забирал все. Но в этот раз у него не получилось. Порыв ветра, созданный распластавшимся на земле лучником, разогнал дым. «Твари! Я все равно вас всех прикончу! Мелкая сука, ты посмотри, что натворила!» «Алексей был прав. Тебя подослали. Надо было сразу прижать тебя в лесу», — прошипела Наталья, сжимая в руке клубок молний. «Подослали? Ты, сука, шутишь? Вы моя добыча. Отпусти, тварь, я тебя сожру, сожру!» Энергетические путы Сергея связали Иванова. Он тоже прокачал навыки, выбрав ветвь силовых полей. Мужчина с ужасом смотрел на распластавшуюся Клавдию. Из скрытой грудной клетки стремительно вытекала кровь. Дух запоздало возник из воздуха, но почему-то сжался в размерах и прильнул к хозяйке. Иванов безумно рвал путы, но поток молнии ударил по его энергетическому доспеху. Из обожженной раны текла кровь. Остальные в группе почти ничего не могли. И пока защита держалась, он потянулся за другим одноразовым предметом. Он мог использовать его сразу, но инстинкты требовали убивать самостоятельно, а не какой-то магии. Первый цилиндр выпустил молнию, но она растеклась по одностороннему барьеру. Он было вытащил темную бомбу, как по его руке хлестнул поток воды и выбил предмет из рук. А вверх уже летела выпущенная Сергеем сигнальная ракета. «Долбаные маги, как же я вас ненавижу! Сейчас! А-а-а!» Новая ударная волна сорвалась с меча Наташи. Иванов с безумным рыком порвал путы и неуклюже махнул мечом. Попавшая атака разбила защиту и отшвырнула его спиной вперед. Правая рука сложилась вдвое, белая кость торчала из открытого перелома. И снова пришел удар молнии. «Придется бежать. Сучьи маги, почему они не могли просто отдать мне мой опыт?» Ярость застилала разум. Иванов включил умение берсерка воина, к которому давно не прикасался. Навык берсерка убирал боль и тоже давал хорошее усиление. Но его отдача была гораздо более жесткой и неизбежной. Когда эффекты сложатся, он едва ли сможет ходить. Но сейчас это его не интересовало. Два мага выше уровнем готовы были его убить. «Все равно не скроешься. Тебе конец. Алексей тебя без труда догонит». Иванов развернулся и побежал. Недостаточно быстро. В спину врезалось несколько стрел света. Клавдия уронила ослабшую руку, а перед глазами Иванова пробежала алая строчка. Повреждение души в аномальном состоянии. Навык «Жажда пожирателя», уровень 3 преобразован в «Монстрификация пожирателя». Уровень 1. Он ощущал, как иная природа брала верх. Этот навык и раньше срывал ему крышу, теперь же человеческого в нем оставалось еще меньше. Последние слова звенели в ушах. «Это все Алексей, все он. Он все испортил. Клянусь, я стану сильнее и прикончу его». Тело парня менялось. Ноги слегка удлинялись, кожа покрывалась шерстью, мышцы набухали. Он становился оборотнем, необычно уродливым на вид, но он набрал огромную скорость, следуя инстинкту. Со сломанной рукой без оружия ему не победить. Он собирался сначала усилиться, найти других людей. Мысль пришла на ум запоздало. «Теперь обо мне все узнают. Объявят убийцей. И все из-за этих ублюдков». Пожиратель скрежетал зубами столь сильно, что они начали крошиться, и ускорился еще сильнее. В заострившихся ушах свистел ветер, деревья мелькали мимо. Время действия берсерка истекло, но монстрификация просто постоянно потребляла ману и также глушила боль. Он бежал, пока не ощутил, как к нему приближается мощный источник маны. «Мне конец», — пронеслось в его голове, когда на пути возникло существо Орды в окровавленной серебристой броне. Несмотря на его раны, инстинкт монстра вопил о колоссальной угрозе. Иванов сменил направление и хотел удирать, но подножка отправила его кубарем катиться по земле. Кости захрустели, когда он врезался и сломал тонкую сосну. Открыв глаза, он увидел перед собой лезвие клинка. Надо же, двойной дар. Сила пожирателя. Я думал, лживые твари скорее убили бы подобное существо, чем выпустили на волю. Голос звучал удивительно спокойно. Иванов замер в ужасе. Все его тело жутко болело, нога была сломана. «Служи мне, и останешься жив». «Хорошо», — согласился он без малейших раздумий, и перед глазами мгновенно появилась алая надпись. «Внимание, обнаружено еретическое действие. Наказание — смерть». Монстр в испуге отступил. Иванов прощался с жизнью, когда интерфейс внезапно погас. Существо перед ним спрятало клинок в наруч и извлекло из кармана алую сферу. «Где система?» — вырвалось его изумление. Этот механизм защиты свободный народ научился обходить еще 3 мира назад, спокойно сказал иномирец. Достаточно сменить источник подключения. Через минуту интерфейс снова появился. Точно такой же, только все задания исчезли. Отныне ты служишь Орде. Если будешь уверен, то сможешь выжить и когда-нибудь получишь волю. Зверь внутри тут же проснулся. Он признавал могущество и главенство существа, нависшего над собой, но обязан был удовлетворить и свои интересы. «Я хочу убить Алексея Корнева и его команду. Хочу силы, чтобы всех их прикончить». Первую секунду иномирец хотел наказать подчиненного, но занесенная рука остановилась. В этом лесу было не так много людей, от которых мог убегать пожиратель. Телепорт для побега отправил иномирца на относительно небольшую дистанцию в безопасную для него зону, где властвовали монстры. «Алексей, это антимаг?» «Да, ты его знаешь?» Пожиратель тут же попытался встать, но застонал от боли в теле. Израненный организм был на пределе. «Похоже, у нас общие цели. Ты еще можешь превратиться в истинную форму вашего дикого народа? Сделай это сейчас, если ты только ослушаешься». Получено задание. Отменить действие навыка «Монстрификация пожирателя». Наказание за провал — смерть. По спине Иванова пробежал холодок. Эта форма давала ему высокую живучесть и сопротивляемость боли, но он все равно отменил обращение. Слабость и боль тут же навалились в полную силу. Впрочем, он сразу ощутил действие исцеляющей магии. «Никаких следов. Отлично. Я убью Алексея. Дай мне силы». «Ты сам добудешь силу. Для этого тебе придется вернуться к людям. Я помогу только полностью раскрыть дар, позволяющий поглощать все, чем владело живое существо. Ману, осколки души, жизненную силу или даже некротику». Обычно у дикарей подобная способность работает лишь для существ их вида. Впрочем, для тебя это уже не важно. Древний намерец не говорил, что дар отвергает поглощение чужеродных осколков из-за того, что это приводит к еще более быстрой потере рассудка и человечности. Хотя, исследуя избитого человека, он понял, что дикарь так жаждал силы, что неосознанно заставил дар брать лишнее и у убитых недавно монстров. Ему невероятно повезло, что он не попытался тогда убить нежить. То, что для некроманта или мага тьмы источник контролируемой силы, для пожирателя билет в один конец. Добыть регалию восходящего не получилось. Но нужно было оправдать вылазку, если кто-то спросит, то он нашел великолепное диверсионное оружие. Иванова пугало происходящее. Пути назад не было. Наказание за ослушание — смерть. К тому же даже до оглушенного болью и яростью разума дошел посыл. Пока еще можешь превратиться. И во всем этом, по его мнению, был виноват только один человек и его команда. Наплевав на помогавшую мне одаренную, я примчался к оставленной группе. Бежал медленно. По моим меркам медленно. Рана на ноге и общее истощение давали о себе знать. Увиденное заставило выругаться. Отсутствие временного члена отряда и его меч, валявшийся поблизости, сразу объяснили, что произошло. Большая часть команды лежала на земле. Сергей торопливо вливал содержимое небольшой бутылочки каждому в рот. Я ощущал их ауры и знал, что они живы. Но больше всего удивлял вид Клавдии. Одежда окровавлена, кожаную броню рассекли. И по разрезу я мог судить, что ей задели правую подключичную артерию. Впрочем, сейчас вместо раны разовел свежий рубец. Девушка светилась. От шеи на щеки и скулы распространялся минималистичный витиеватый узор. На меня смотрели без преувеличений золотые глаза, а из головы торчали призрачные ветвящиеся рога. «Леша, ты в порядке?» Наташа ахнула, увидев меня. «Обычная субботняя рутина. Где тот ушлепок?» «Сбежал. Очень быстро в том направлении». Наташа указала рукой примерно на северо-запад. «Тсс, бежать выслеживать его? Я не умею брать след, это к Сергею. А с ним сейчас никуда побежать не выйдет. Оставлять группу в этом лесу в одиночестве будет сейчас преступлением. Главное, что живы. А этот никуда теперь не денется». «Клава, а что с тобой?» Я снова посмотрел на девушку, на всякий случай отойдя еще на несколько шагов. «Ранили», — сказала она тихо, посмотрев на свои руки. Тыльную сторону ладони покрывал красивый светящийся узор. «Сильф слился со мной». «Сильф?» — переспросил я, глянув на двоих стоявших на ногах членов команды.